Песни Махамудры. Тилопа. Махамудра вне слов и символов, но тебе, Наропа, искреннему и преданному, передам это. Пустота не нуждается в опоре. Махамудра покоится на ничто. Не совершая никаких усилий, но оставаясь раскованным и естественным, можно разорвать оковы и так достичь освобождения. Если видишь ничто, глядя в пространство, если умом наблюдаешь ум, устраняются различия и достигаешь состояния Будды. Облака, плывущие по небу, не имеют ни корней, ни дома. Не имеют их и мысли, проплывающие в уме. Как только наступает видение полной природы ума, двойственное восприятие прекращается. В пространстве возникают формы и цвета, но ни черным, ни белым оно не окрашено. Из изначальной природы ума появляются все вещи, но ум не запятнан ни добродетелями, ни пороками. Тьма веков не способна затмить сияющего света солнца. Долгие кальпы самсары никогда не смогут скрыть лучезарного света ума. Хотя для объяснения пустоты используются слова, пустота, как таковая, не может быть выражена. Хотя мы говорим «ум» — это ясный свет, он вне всяких символов и слов. Хотя по сути своей ум пустотен, он охватывает и содержит в себе все. Ничего не делай с телом, лишь расслабься. Плотно сомкни уста и оставайся безмолвным. Устрани из ума все мысли, ни о чем не думай. Подобно полому бамбуку, пусть расслабится тело. Ничего не отдавая и ничего не принимая, останови свой ум. Махамудра подобна ни за что не цепляющемуся уму. Выполняя эту практику, со временем достигнешь состояния Будды. Практика мантры и парамиты, объяснение сутр и предписаний, учение различных школ и писаний не приведут к постижению изначальной истины. Ибо если ум, охваченный желанием, стремится к цели, он только затмевает свет. Тот, кто исполняет тантрические заповеди, но при этом продолжает разделять, тот предает сам дух Самайи. Прекрати любую активность, отбрось все желания. Пусть мысли вздымаются и падают, исчезая подобно волнам океана. Тот, кто никогда ни за что не цепляется, не нарушает принципы неразличения. Тот верен заповедям тантры. Тот, кто отбросил любые желания, не стремится ни к тому, ни к этому, тот постигает истинное значение священных писаний. В Махамудре сжигаются все грехи. В Махамудре обретаешь освобождение от оков этого мира. Это высочайший светоч дхармы. И те, кто не верит этому, глупцы, вечно барахтающиеся в трясине печали и страданий. Стремясь к освобождению, доверься гуру. Если твой ум получает его благословение, до освобождения уже недалеко. Увы, все в этом мире бессмысленно. Все лишь семена печали. Неглубокие учения порождают только действия. Следуй лишь великим учениям. Выйти за рамки двойственности — вот царственный путь. Преодолеть рассеянность — вот высшая практика. Путь недеяния — вот путь всех Будд. Тот, кто следует по этому пути, достигает состояния Будды. Мир этот приходящ и бренен, подобно иллюзиям и снам. Он лишен всякой субстанции. Отрекись от него, оставь своих близких, разруби все путы похоти и ненависти и медитируй в лесах и горах. Если без всякого усилия сможешь пребывать в естественном состоянии, вскоре придешь к Махамудре и достигнешь недостижимого. Разруби корни дерева, и листья увянут. Отсеки корни ума, и самсара падет. Свет любой лампы в мгновение рассеет тьму долгих кальп. Ясный свет ума в одно мгновение уничтожит пелену неведения. Тот, кто цепляется за ум, не видит ту истину, которая находится за пределами ума. Тот, кто устремлен к практике дхармы, не обнаружит истину, которая находится за пределами практики. Чтобы познать то, что за пределами практики и ума, необходимо отсечь корни ума и остаться нагим. Лишь так можно уйти от всякой двойственности и обрести покой. Не отдавай, не принимай, но оставайся естественным, ибо Махамудра за пределами любого приятия и неприятия. Поскольку Алая не рождено, никто не может запятнать или затмить его. Пребывание в царстве нерожденного растворит все явления в Дхармате, и личная воля и гордость уйдут в ничто. Высшее понимание превосходит все, и то, и это. Высшее действие включает в себя великое мастерство без всякой привязанности. Высшее достижение в постижении имманентности без всякой надежды. Вначале йогин ощущает, что его ум низвергается, как водопад. В середине пути, подобно Ганге, он спокоен и тих. В конце — это огромный безбрежный океан, в котором свет сына и свет матери сливаются воедино.